чему тоже следовало привыкать. «Ария Розины!» Зычно провозгласила Ольга и сама вздрогнула от неожиданного фортиссимо собственного голоса. В зале что-то гавкнули, и цветные стекла дрогнули от громовых аплодисментов. Противно резануло по ушам. Нилушка зашелся в крики, и на сей раз его услышали все. Капитан поспешно прикрыл рот истошно вопящему мальцу ладонью и, наступая на ноги соседей, вышел вон. Ольга досадливо свела брови, пытаясь испепелить взглядом малолетнего свинтуса, дерзнувшего разрушить величие момента. Однако пристало ли царственной особе омрачаться подобными мелочами? Ольга повелительно подняла руку. Мгновенно наступила гробовая тишина. Примадонна перевела дух, поправила съехавший на бок парик, кивнула маэстро Думитреску. В тот вечер она была в ударе. И в голосе. Начав от волнения несколько вибратто и соттовоче, она постепенно освоилась. Уши приспособились к грохоту овации, которыми сопровождался каждый номер. Голос полился плавно, свободно, мощно. Скрипом и качанием резонировали старые деревянные перекрытия, дребезжали стекла, гулко вибрировали струны в утробе бездействующего белого рояля. На хорах стало плохо супруге председателя уездного исполкома. От напряжения лопнула веревочка, и одно из длинных полотнищ, испещренных желтыми иероглифами, красной змеей опустилось в зал, накрыв пол ряда зрителей. Полотнище тут же убрали, не прерывая концерта. Она пела 3,5 часа. И еще 10 минут выходила на поклоны. Грим весь стек и попортил парчевый хитон. Волосы под париком были мокры, как в бане, ноги гудели от усталости. Но Ольга была счастлива. Успех! Успех! Успех! Капитану пришлось срочно выписывать из Пекина второе пианино. Первое по замыслу Ольги должно было раз и навсегда остаться на сцене Дома политпросвещения рядом с дискредитированным роялем. Домитреску дневал и ночевал у них. Специально для пианиста в детске поставили раскладушку, а Нилушка перекочевал вниз в полутемную комнатку при кухне. Все заботы о малыше взяла на себя китайская кухарка. На ночь поила отварами, купала в них, делала точечный массаж. Беспокойный мальчик сделался толст, тих и сонлив, и начавшаяся было после храмового бенефиса аллергия на мамин вокал вроде бы прошла. Однако решено было впредь не рисковать и на концерты ребенка не водить. Капитан все чаще ночевал на штабном диванчике. Начал впервые в жизни страдать головными болями. И это он, который на частые супругиные мигрени реагировал, бывало, с солдатской прямотой. Ну, чему там болеть? Там ведь кость. На что она отвечала: это у тебя кость, а у меня резонаторы. В работе с подопечным личным составом капитан сделался сбивчивым и раздражительным. Зато через 3 недели состоялся второй концерт Ольги Баринцевой, прошедший с не меньшим триумфом. Затем еще один. Она с увлечением работала